Видели? Вот сейчас я ее ищу. Она тоже вас ищет. Между нами говоря, она немножко не в себе. Прискорбно. А что такое? Чего не понимаю, того не понимаю. Свиньи какие-то. Вы чем-то расстроили Джерри Вейла. Вот она вас и разыскивает. Я заметила, она не в духе. Хочет освежевать вас тупым ножом. Галь не шелохнулся. Ничего. Пусть подождет, пока я все не расскажу. Тогда будет плясать и бить в ладоши. А где она? У Биджа. Он вернулся? Разве он уезжал? Вроде бы ездил на станцию. Вот как, значит, приехал. Я хотел с ним попрощаться, дать фунтик другой. А он пьет портвейн с Пенни и Джерри. Я еще удивился, ведь Джерри выгнали. Да, но он проник в замок. И, ну, я к ним желаю счастья. Спасибо. Жениться очень приятно. Кто нашел жену, тот нашел благо. Царь Соломон сказал ему ли не знать. И то верно, заметил лорд Воспер. Галли, человек чуткий, сразу ощутил какое-то напряжение. Вроде бы вино, как всегда, у гостеприимного Биджа, но вот веселья нет. Бидж выглядит так, словно ему на голову упало что-то тяжелое и твердое. Джерри тоже, Пенни в другом духе. Взгляд, обратившийся к нему, был очень похож на испепеляющий луч смерти. «А вот и он!» — процедила она. «И в самом деле», — приветливо откликнулся Галли, — «приятно выпить вечерком, а уж портвейн — это вам ничменный отвар, который наш уважаемый хозяин относит ровно в половине десятого. Спасибо». И он принял стакан. Пенни по-прежнему глядела на него. «Я с вами не разговариваю, мистер Трипвуд», — сообщила она с женской непоследовательностью. «Надеюсь, вы знаете, что вы довели моего душеньку Джерри и моего ангела Биджа до нервного срыва?» «Они вроде ничего», — сказал Галли, оглядев душеньку и ангела. «Внешне». «Да, внешне», — холодно поправил Джерри. «Изнутри я дрожу, как лист». «И Бидж то же самое», — прибавил Пенни. «Скажите Бу». «Бу». «Пожалуйста». «Прыгает». «Теперь уроните тарелку». Бидж задрожал и внешне. «Не надо, я не выдержу». «Как и я», — буркнул Джерри. «Ну-ну-ну-ну-ну», — сказал Галли. «Не этого я ожидал. Вы были покрепче, когда мы втроем сражались при Азанкуре. Неужели полчаса в участке так сломили вас, Бидж? Да в молодости я оттуда не выходил. И что же? А вы, Джерри, такая аллегория на свиней. Попросил бы не употреблять этого слова», — сдержанно вставил Джерри. «Помню, мой дядя, майор Дэшем, говорил о вас. Он сказал так Галли Трипвудом: припоручи душу Богу и попытайся уйти живым. Как он был прав! Как прав! Он знал!» — подхватила Пенни. «Он тоже это вынес!» Галли удивлялся. «Странно. Что он имел в виду?» «А! Вспомнил! Как мы с Булкой Бенджером притащили к нему...» Джерри нахмурился. «Кажется, я просил...» «Пардон, пардон!» — заторопился Галли. «Меняем тему. Сейчас я беседовал с молодым Воспером». «Вот как?» — холодно откликнулась Пенни. «Лорд Воспер», — продолжал Галахат, — «не особенно умен, но иногда его осеняет. Например, он отправился в Лондон с этой чернокой змеей, чтоб на ней жениться. А вы что же? Взяли бы маленькую машину. Это мы с Пенни. А что?» Джерри горько рассмеялся. Пенни высказалась. «Пожалуйста, расковыривайте рану. Просим». «Я вас не понял, дорогая». «Вы прекрасно знаете, что Джерри нужны 2000». «Ну и что?» «А кто их даст?» Галли поднял бровь. «Кларенс? Кому же еще?» «Лорд Эмсфорд? Естественно». Пенни снова поглядела. «Вы сошли с ума. Они же поссорились». «Помню, помню. Когда мы ехали из Матчингема, мы затронули эту тему. Я упомянул Джерри, а Кларенс говорит, он назвал меня старым ослом. Я не растерялся. А кто же ты еще?» «Быстро как молния». «Нельзя сказать, что он воскликнул и верно, однако задумался. Тут я ему и говорю: где была бы императрица, если бы не Джерри? Так полный кретин! Только жалчайший выродок, недостойный своего имени, забудет такую услугу из-за двух-трех случайных слов. Это я говорю. А он спрашивает, разве он ее нашел? Я отвечаю, а, конечно. Кто же еще? И с опасностью для жизни. Тогда он воскликнул, ой, Господи! Он все время это восклицал. Галиуму.